Глава 37. Они не спят по ночам, нравится вам это или нет. Так может, лучше читать им лекции в 2 часа ночи? Как-то один из студентов сказал мне: «Простите, что не пришел на занятие, я проспал». Я подумал, но ведь занятие было в 1 час дня. Именно в этот момент я осознал, что многие зумеры, если не большинство, не спят всю ночь напролет. Только прошу вас, давайте не будем поддаваться ложным представлениям о том, почему они так делают. Конечно, для некоторых не ложиться спать допоздна означает просто тусоваться с друзьями и валять дурака. На следующий день они, естественно, не могут разлепить глаза. Но ведь многие другие не спят всю ночь и по иным причинам. Кто-то делает домашнюю работу или готовится к экзаменам. Кто-то работает в ночную смену. Кто-то не хочет ни на минуту оставить без поддержки друга, переживающего сложный период. Кто-то сам страдает от тревоги, депрессии или приступов паники, вызывающих бессонницу. А кто-то, может быть, играет в видеоигры, готовясь к соревнованиям. Кстати, к видеоиграм я неожиданно для себя стал относиться с уважением. Об этом я расскажу в главе 43. Вместо того, чтобы критиковать мотивы этих полуночников, я задался вопросом. Что если бы учебные заведения, особенно колледжи и университеты, предлагали возможность проводить занятия примерно в 2 часа ночи? Мне кажется, это хорошо согласуется с той идеей, которую я проповедую, что нам, учителям, нужно встать на ту ступеньку, где находятся зумеры, а потом помочь им сделать с этого уровня шаг наверх. Студентам эта идея понравилась. Ну а учебные заведения и коллеги, к которым я обратился с этим предложением, пока не ответили. Они продолжают радостно вытаскивать самих себя и своих юных подопечных из постели ни свет ни заря, чтобы явиться на занятия к 8 утра, и это безумие, по-моему, уж точно заслуживает того, чтобы презрительно сказать «не окей, бумер». Спросите себя, что я думаю о молодых людях, которые не спят по ночам, даже если они при этом работают достаточно продуктивно. Спросите зумера, вы ложитесь спать рано или поздно? Почему?